54. Справедливо спросит, какое отличие значения мысли в новом веке? Если мысль так упорно утверждается, значит, ей дано особое назначение в обновлении жизни. Совершенно верно. Если в черном веке мысль была около человека или магнетизм распространялся на малые расстояния, то в новом веке мысль есть пространство, потому нужно мыслить не лично, но пространственно.